И я говорю конкретно о попытке управлять и напрямую пользоваться огранами чувств и памятью этого гения. Я реалист и понимал, что учиться нормальными методами у меня займет сотни лет, потому пошел в обход и в итоге смог пользоваться мозгом и телом клона Вегапанка как своим собственным, а личность Вегапанка в это время задвигалась в глубины подсознания. Для меня открылся новый мир, и спустя 6 лет после возвращения в Алабасту с моей семьей устроил еще одно грандиозное путешествие, и теперь я отправился в новый мир. Со мной отправилась только Робин, ибо я ей обещал на обратном пути забежать в Скайпию и забрать оттуда Паниглиф. Остальные девушки и даже Мари воспитывали своих детей в Алабасте, а Робин осмотрела дочь на старших сестер Винсди и Джен. По пути хотел заскочить на остров Рыболюдий, но первая остановка произошла намного раньше, ибо меня перехватила Баахинкок. Императрица Амазон Лили уже стала Шичибукаем. Робин посмотрела на меня с осуждением. Блять, да не прикасался я к этой соплячке. Но доказать я ничего не смог, ибо та прыгнула меня и возбужденно сопела мне в грудь. У нее рост всего 191 см. Тем временем ее сестры были под 3 метра, и все тоже смотрели на меня с теплом и обожанием. Пришлось плыть за ними в Калмбелт, зато попутно оторвал пару кусков от морских королей и смог поглотить их фактор происхождения. Как оказалось, в морских королях были какие-то особые гены, которые помогали им усваивать кайросики из морской воды, и из-за этого их тела и росли не прекращая. Это дало много данных для работы клона Вегапанка, и я даже еще 2 клонов создал, и чтобы ускорить их работу, создал между ними обмен чувствами и памятью, используя свой мозг как посредник. Но так как я скопировал фрукт Вегапанка, у меня теперь мозгов хватает, чтобы заниматься этим, не влияя на восприятие моего собственного тела, и спокойно общаться с Хинкок. Девушка, похоже, помешалась на мне, когда я спас ее от Акайну и убрал Ра. Пскую метку. Обычно даже срезанная кожа не позволяла от нее избавиться, но моя магия мира аватара — это вам не хуй собачья, и даже с энергиями тела работает, снимая с них все лишнее и вредное. В общем, она помешалась на мне, а я не аиш, чтобы отказывать девочке потереть ее спинку в горячих эсмточниках. В общем, вытрахал ее и ее сестера, еще исцелил им всем тела и поправил внешность и фигуру великаншам, поковырявшись в их факторах происхождения. Вообще, я делал это первый раз, но повод был весом, ибо Хинкок меня трахала с конкретной целью залететь, как, впрочем, и ее сестры. И если Хинкок просто милаха, то вот детки великанш могут родиться теми еще неведомыми зверушками, потому перестроил их гены по образцу сестры, выправив им склонность к ожирению и непропорциональность тела и головы. Так что и девушки стали топ-моделями, и детки у нас будут еще краше мамочек. Как-никак у них будет половина моих идеальных генов и моя смазливая мордаха. Посмотрел я и на работу обычных зэнов на примере Сандерсона и Мериголд. Они превращались в змея, не как я, и им в непонятную гуманоидную хуиту. Я вообще, как пробудил свой фрукт, не изменился внешне никак, только вот теперь, когда превращаюсь в каких-то монстров, у меня из пламени на шее появляется тот самый шарфик. Так что я могу превратиться в круто выглядящего мутанта с пылающим энергетическим шарфиком, который по факту даже не огонь, а просто скопление света в форме пламени. И мне точно так же, как Чопперу, пришлось создавать себе сраные формы для трансформаций. И как настоящий попаданец, я, естественно, сделал себе суперсаянскую ультимативную форму, в которой моя сила увеличивается в 50 раз. И реально, пока моего понимания фактора происхождения хватило только на 50-кратное усиление физического тела, отчего я вышел, наверное, на уровень гарпа по грубой силе. Я сделал себе блондинистые волосы и собрал их в прическу Саяна, а еще черные глаза сделал зелеными. Также, получив гены весьма больших 5-километровых морских королей, я начал работать над второй формой, которая обзаведется внешностью Супер Саяна 4 из Dragon Ball GT. Более крутой формы, как по мне, у Гоку пока нет, и даже всякие цветные волосы сильно уступают красной горилле с хвостом. Тем временем девочки на Амазон Лили забеременели и потеряли во мне интерес. Нет, конечно, Хинкок всегда готова потрахаться, но она больше времени тратит на обустройство комнаты для будущей дочурки. И да, я тоже научился своим фруктом менять пол будущему потомству еще на стадии сперматозоидов. А еще они получат некоторые улучшения ДНК от папочки, ибо моя ДНК и так уже не совсем человеческая. На Сабаде без проблем покрыл корабль пузырем и спустился в гости к Серли. Там я проверил более масштабные манипуляции факторами происхождения и дал Серли способность трансформироваться в женщину ростом 2 метра и, естественно, без акульей улыбки. Серли долго не верила, что может прикасаться к морской воде и даже дышать в ней даже в человеческой форме, но я и сам скурировал органы дыхания у Серли, и мы вместе поплавали. Я уже упоминал, что могу держать кайросики в морской воде подальше от своей тушки магии металла. Так вот, давление морской воды в на глубине 10 км — это тебе не хуй собачий. Пришлось добавлять телу несколько генов от Серли, которая все дивилась тому, как ее ноги неудобны для плавания. Пришлось добавить ей между пальцами перепонку, и которые она могла приобретать в промежуточной форме между русалкой и человеком. В общем, я ее трахнул и заагитировал посмотреть мир. Плыл я в новый мир с вполне конкретной целью. Мне нужна одна принцесса Дресрозы. А так как я не трогал до фламинго, то вполне вероятно, что там ситуация стандартная, пусть и доканонная. Просто скопирую и клонирую себе силу глаз, чтобы наконец-то рассмотреть те самые загадочные факторы происхождения, а то заебало делать все на ощупь, как сраный техноварвар с микроскопом. Будут у меня глаза фруктовика, и я все же рассмотрю ДНК и их молекулы, как и влияние на них зонов и прочих фруктов. А там и уязвимость к кайросике махна смело слать нахуй. 45. На Дресрозе в туриста играть не стал, и как только заметил принцессу Виолу, шарахнул ее королевской волей и затащил себе на корабль. Там уже привычно вырвал ей сердце и оставил выращенную своим фруктом замену. Усвоение фактора происхождения при наличии суперзрения прошло очень быстро, и принцесса даже не успела проснуться, прежде чем я вернул ее сердце на место. Лежит теперь голое тело 30-летней Милфы и мешает мне трезво думать о том, что мне вообще от жизни нужно. А как проснулась, так и вовсе заставила меня оправдываться и выдумывать цель ее похищения, от которой у нее ко мне воспылают чувства. Все же я неисправим и просто не могу устоять перед возможностью трахнуть очередную принцессу-злодейку. Пусть у Виолы не было выбора, кроме как стать частью команды Дофламинго, но все же она участвовала в делах семьи этого работорговца, и руки у нее в кровище и дерьмище не меньше, чем у любого пирата команды Шичибукая. Тем временем принцесса поспешила мне сдать всю возможную информацию по своему капитану. Мда, всего-то и нужно было показать волю вооружения с пылающим кулаком и немного королевской воли приласкать, и вот она без лишних вопросов готова расставить ножки, чтобы замотивировать меня замочить сраного пернатого Шичибукая. А я, ну я же не дебил, и с радостью принял предложение, хорошенько оттрахав принцессу, пусть и вызвав у Робин немного недовольства и разочарования. Но она привыкла, что я с самого начала никого не любил и в одинаковой степени равнодушен ко всем моим постельным грелкам, которые используют меня только чтобы получить побольше силы. Другое дело мои дочурки. Все они реально мне не безразличны, и может, я не всех их одинаково люблю, но я просто не могу не позаботиться о их образовании и силе из-за чувства ответственности. Впрочем, как показали мои жизни в мире Аватара и Старков, время решает вопрос с глубиной чувств. Может, некоторые девушки и перегорели, бросив меня ради более молодых и страстных любовников, но некоторые наоборот успокоились и углубили чувства и связь между нами свыше уровня мимолетной страсти и жажды обладания. Азула, Тоф и Ария — это те, кому я могу по-настоящему доверить свою жизнь, как и за них буду бороться, прилагая все усилия. Да и помимо них другие девушки достойны моего внимания только из-за сотен лет глубокой дружбы. Возможно, Виола станет мимолетным увлечением, с которым мы разделим пару страстных ночей, возможно, она, как и Валентайн, станет мне надежной опорой, готовой наплевать на свою мечту ради меня. Только время это покажет, и я уже достаточно повзрослел, чтобы не устраивать истерики, если мои любовницы меня разочаруют. Потому что чем больше я живу, тем больше я понимаю, что не имеет значения, как я выгляжу, до тех пор, пока я буду сам собой, найдутся те, кто будут ценить меня за это, а не потому что я соответствую их понятиям о эталоне красоты. Ну, и на то, что я сейчас красавчик, я тоже не буду жаловаться, ибо всегда удобнее склонять девушек раздвигать ноги, когда ты не похож на аморфный кусок сала или жирного похотливого ублюдка. В общем, получилось узнать, что на Дресрозе сейчас был Дофламинго и его команда. Помимо них присутствовал Цезарь Краун и его помощница Монет. Они строили завод по производству фруктов зонов. Это похоже, что я очень удачно зашел. Недолго думая, начал пользоваться новыми глазками, полученными от Виолы, чтобы отследить, оглушить и скопировать факторы происхождения с монеты Цезаря. Две логи были очень интересными, и помимо того, мне были интересны их клоны, что в сочетании с Вегапанком могут помочь мне в использовании факторов происхождения. Сердца всем подряд вырывать не пришлось. С глазами Виолы я вполне мог скопировать фактор происхождения, просто прикоснувшись к бессознательным фруктовикам и за 5 минут создав совершенного клона с полным набором способностей и знаний фруктовиков. Пришлось повозиться с их сознанием, ибо они скопированы враждебно настроенными ко мне, но я уже умел задвигать сознание и управлять телом и чувствами клонов, отчего неприятных сюрпризов не было. Дальше по настоятельной просьбе Виолы я украл из Колизея 13-летнюю Ребекку. Мда, я просто в какого-то большого папочку так превратюсь. У меня уже десятки дочурок как приемных, так и родных, а учениц. Ну еще одна напросилась, а Виола потом страстно уговорила меня начать обучать ее и Ребекку. Робин хоть и вздыхала в разочаровании, уже успела ввести в курс дела старшую принцессу, в частности о том, что я обучил обычную девушку до уровня лейтенантов Йонка просто потому, что она была моей любовницей, и попросила об обучении. Сама Робин уже без проблем создавала своих клонов, покрытых полностью хаки вооружения, правда без стихийного преобразования, но в то же время она могла своим хаки пробивать чужое, нанося урон внутренним органам, и этого вполне достаточно, чтобы ее клоны стали неуязвимыми, лишив ее слабости ее фрукта, от которой весь урон, причиненный ее цветочным клоном, она ощущала, будто это ей самой прилетело. А тот лес рук, который стреляет, используя продвинутый шиган, легко снесет любую армию островных корольков или флот пиратов с наградами до 100 миллионов. В общем, наша зубрилка уже стала вполне приличным зубром, хотя и не была самой выдающейся в обучении мордобойному искусству. С фабрикой Смайла и с пиратами Шичибукая я, естественно, ничего не делал. Да и моя им тоже не будет с ними возиться, потому как нет смысла. Она уже 500 лет как смирилась с тем, что люди как свиньи все ровно найдут говно, чтобы в нем поваляться, испачкавшись с ног до головы. Чисти не чисти, все рано или поздно придет к одному знаменателю. Но вот даже если я не буду трогать всяких мудаков, не значит, что рано или поздно мои девочки не доберутся до своих обидчиков.